9. Джонни Махач разбудила мелодия фри-джаза, доносящаяся из соседней квартиры. День начинался паршиво. Скинхеду нужно было взбодриться простым ритмом 4/4. Ходжес скатился с кровати и пополз в гостиную. Когда зазвучал The Twisted World of Blowfly, ему сразу стало заметно лучше. Он протопал в кухню и врубил чайник, потом пошел в ванную поплескать в лицо холодной водой. К тому моменту, как скинхед опорожнил чашку чая, Blowfly вовсю шпарил «Please let me come in your mouth». Ходжес испытал желание вздрочнуть, но в его голове вспыхнул образ Сьюзен Джонс и ее подруги Сары. Мысли скинхеда ушли в сторону, если он не будет осторожен, у него начнутся серьезные проблемы. Хотя двоюродная сестра Бунтыча пару недель назад достигла совершеннолетия, ее подруге пока еще 15, и как минимум еще месяц из-за нее можно залететь в тюрягу. Сейчас у него было время поразмышлять, и он пришел к выводу, что очень удачно сплавил Карен Эллиот кассету с издевательствами девочек над худым. Даже обладание любительским порно с участием школьниц – уже очень серьезное обвинение. Ходжес позволил мыслям течь, куда им хочется. Blowfly прорубался через «Fuck the Fat Off». Скинхед принялся одеваться. У него еще есть пара часов до встречи с Карен Эллиот. Он хотел увидеть Атиму Шазан. Они с ней вчера провели так мало времени, даже сексом позаниматься не успели. И скинхеду теперь придется ждать 2 дня, прежде чем они с Атимой смогут встретиться. 48 часов Джонни предстоит пинать балду. Футбой вспомнил, что фирма Финсбери, банда скинхедов из Северного Лондона, сегодня устраивает тусовку в сквоте в Сток-Ньюингтон. Будет чем заняться вечером. Ходжес заварил себе еще чаю. Намазал фруктовым джемом 2 куска хлеба, потом уставился в окно, пережевывая завтрак. «Боже», — отметил скинхед, — «какая же помойка этот поплар!» Молодые мамаши с детьми носятся вокруг Крисп-стрит-маркета, больше похожие на муравьев. Джонни выебал целую толпу телок и часто поражался их способности хорошо выглядеть в обтягивающей одежде, на стилетах и с наложенным опытной рукой макияжем. Быть гламурной совсем нелегко, когда ты нищая одинокая мать. К сожалению, красота местных девчонок длится недолго. Поплар полон пенсионеров, ползающих со скоростью улитки, забывших, что они уже умерли. Попытка Ходжеса улучшить жилищные условия, притворившись психом, окончилась ничем. Он остро нуждался в солидной пачке бабла, чтобы заполучить W1 адрес. Будбой решил выспросить Карен Эллиот, как можно склепать себе карьеру в арт-мире. Похоже, в серьезную культуру вкладываются серьезные деньги. С финансовой точки зрения художественный успех – это способ заставить лохов оплачивать телефонные счета за грошовый мусор. Не считая Карен Эллиот, Джонни больше уважал среднего шулера или грабителя банков, нежели подонков, которых видел на сцене галерей. Тем не менее, торговля картинами – штука легальная, так что это лучше, чем бояться сурового тяжелого приговора каждый раз, когда выходишь на работу. Сэр Чарльз Брюстер не выделил времени на закрытый просмотр нового неоизма вчера вечером. Галереи в сквотах были не его уровнем. К тому же он интересовался аутентичными материалами неоистов 80-х годов, а не пачкой позеров, примазывающихся к успешному движению, но опоздавших минимум на 10 лет. Хотя сэр Чарльз немало порадовался запасу доверия, которым новый неоизм подкрепил исходное движение. Он считал, что будь Стивен Смит со товарищи истинными новаторами, они не стали бы брать своей группе уже попользованное имя. Брюстер получил кучу сообщений о событии в галерее отпечатка пальца. Пронесся слух, что в Попларе в субботу будет уличная акция неоистов. Многие из посетителей были разочарованы тем, что ни один член оригинальной группы неоистов не удостоил выставку посещением. Если бы Карен Эллиот показалась там, это придало бы происходящему достоверности, которой так не хватало. Сэр Чарльз с трудом сдерживал смех, когда один звонящий за другим рассказывал, как Джо Грэхэм договорился с новыми неоистами о явно фальшивой демонстрации протеста на Олд Комптон-стрит. Этот лох полностью захватил внимание Брюстера. Джо Грэхэм нанес очередной визит руководителю проекта прогрессивных искусств. «Эта демонстрация протеста не достигла цели», — ревел Грэхэм. «Мы должны продолжать работу в надежде, что сообщение о сатанинской подоплеке неоизма в конце концов распространится среди публики», — возразил Брюстер. «Но мои предостережения никто не принимает всерьез», — закричал Джок, топая ногой. «Я готовлю досье с доказательствами, обличающими неоистов, которые надо слить прессе», — объявил сэр Чарльз. Там описаны такие кошмары, что люди вынуждены будут принять их всерьез». «И какие там кошмары?» — спросил Грэхэм. «Вот, взгляни, это сущий динамит», — сказал Брюстер, передавая арт-критику ксерокс программы третьего международного квартирного фестиваля неаистов, который проходил в Балтиморе в 1981 году. «Дурацкая шутка, что в ней такого?» — пробрюзжал Джок, пробежав глазами документ. «Вот», — ответил сэр Чарльз, указывая пальцем на имя. «Лаура Дрогаул, она была крепко связана с неаистами в начале 80-х». «И что?» — хмыкнул Грэхэм. «Срода о ней не слышал». «Может быть, это освежит твою память?» — ехидно проговорил Брюстер, передавая Джоку кипу газетных вырезок начала 90-х. Кристофер Дрогаул был главным действующим лицом ряда новостей, которые сэр Чарльз подобрал во временном порядке для бывшего марксиста. Там говорилось, что этот явно честный гражданин был арестован властями США по ложному обвинению в участии в банковском скандале, в незаконной торговле оружием и вмешательстве в международные отношения. «Не верю», — рявкнул Грэхэм. «Это разные люди, или этот ваш Дрогаул поменял пол?» «Я и не говорил, что это один человек», — отрезал Брюстер. «Теоретики конспирации одержимы Дюпонами, Рокфеллерами и Ротшильдами, потому что иллюминаты действуют через семейные связи. Крис — брат Лауры». «Боже мой!» — пролепетал Джок. «И что нам с этим делать?» «Тебе надо идти», — извернулся сэр Чарльз, «и предупреждать каждую христианскую группу, которая согласится выслушать, говорить с каждым арт-администратором, которого увидишь, информировать каждого репортера, готового опубликовать информацию. Ты должен организовать протест против акции неаистов в Попларе в субботу. Короче, работай так, чтобы задница дымилась». «Ясно!» — заорал Грэхэм. «Уже лечу». «Прежде чем ты уйдешь?» — нарочито прошептал Брюстер. — «Я покажу тебе еще кое-что. Заговор можно отследить по всему авангарду, от футуристов до сегодняшних групп. Детали обсудим позже, но вот одна из нитей, которыми сатанинский заговор связан с Флуксусом». Сэр Чарльз передал Джоку фотокопию с каталога Флуксуса. На ней был конверт, адресованный основателем группы Джорджем Манчуносом, композитору Ламонте Янгу. Он был проштемпелеван 9 октября 1962 года, так что датируется периодом, когда Манчунос работал художником-оформителем в вооруженных силах. Обратным адресом, явственно читающимся на конверте, был армейский почтовый ящик 666, Нью-Йорк. «666!» — задохнулся Грэхэм. «Число зверя! Эти ублюдки, похоже, совсем не боятся, что их выставят участниками заговора по уничтожению христианской цивилизации». «Я знаю», — торжественно ответил Брюстер. «Вот почему ты должен работать до кровавых мозолей, предупреждая о них публику». Эмма Карьер отправилась в командировку на день в Ньюкасл. Она договорилась встретиться с Мартином Поркером за ланчем в столовой местной школы искусств. Бывший неаист давно осел в этом заведении, где преподавал основы и готовил магистров. Карьер нашла Поркера за столом с тарелкой пончиков. Художник-неудачник сидел с отсутствующим видом, окуная свою пищу в громадную кружку кофе. «Привет, ты, должно быть, Мартин Поркер», — исторгла арт-администраторша, опознав своего собеседника по громадному животу. «Меня зовут Эмма Карьер». «Привет», — откликнулся учитель. «Присаживайся. Боюсь, я слишком проголодался, чтобы дождаться тебя. Мы вчера вечером бухали, так что я едой борюсь с похмельем. Проснулся поздно, на завтрак успел съесть только 8 витабиксов». «Не обращай на меня внимания», — учтиво ответила Карьер, опускаясь на стул. «Я не голодна, а есть не буду, а собирался я обсудить с тобой неаизм». «Ах, неаизм!» — тявкнул Портер. «Это была страшная ошибка. Никто на нем так и не сделал денег. Я потратил целых 5 лет на пределе, работая в этом движении, и в результате оказался учителем в этом второсортном художественном заведении. Теперь я делаю большие экспрессионистские полотна. Я многому научился у своих студентов, некоторые из них получают неплохие деньги, производя подобные работы для лондонского рынка». «Если ты больше не делаешь работ в стиле неаистов», — робко предложила Эмма, «может, у тебя остались старые материалы, которые ты мне покажешь?» «Не-а», — взвизгнул Мартин, — «у меня не осталось ничего. На прошлой неделе я расчистил чердак. Сэр Чарльз Брюстер заплатил 5 штук за все скопом. Я считаю, что мне повезло получить за них хоть что-нибудь. Никто не интересуется неаизмом, и я уже хотел выкинуть все на помойку». Сердце Эммы опустилось. Если бы арт-администраторша чуть быстрее взяла со старта, она могла бы перехватить у сэра Чарльза эту уцененную золотую жилу. Руководитель проекта прогрессивных искусств наверняка сделает на этой покупке громадные деньги. Однако Карьер до сих пор считала, что из Поркера можно извлечь выгоду. «Если ты подготовишь новые работы в стиле неоистов», — предложила Эмма, — «я устрою тебе индивидуальную выставку в Bow Studios». «Посмотри, где я оказался благодаря неоизму», — закричал Мартин. «Если бы в 80-е я был чуть-чуть циничнее, я бы не стал учителем в этом говенном колледже». «Во всем есть свои хорошие стороны», — попыталась уговорить его Карьер. «В конце концов, готова спорить, среди твоих студентов хватает прелестных юных девушек». «Юные!» — хрюкнул Поркер. «Половозрелые дылды. Я всегда мечтал работать с детьми». На этом Карьер извинилась и ушла. Она встречалась со многими больными ублюдками, но экс-неоист был бесподобен. История о том, как Поркер отчаянно пытался устроиться работать бэбиситером, оказались правдой. Карьер не собиралась приобщаться к высокопробным вариантам гадких фантазий извращенца. Она настаивала на поддержании определенных стандартов. Проведя время в чайных комнатах, очертив рамки будущих методов манипуляции членами фронта семиотического освобождения, Карен Эллиот привела Джонни Махача назад к себе домой в Блумсбери. Потом арт-звезда почти час показывала скинхеду свою громадную коллекцию фотографий ребят, которых она избивала, порола и подвергала всяческим унижениям. «Какого хуя эти чудики дали тебе фотографировать их, связанных и голых?» — благоговейно спросил Джонни. «Им самим это нравится», — объяснила Карен. «Тебе тоже понравилось бы, если бы ты смог преодолеть свой комплекс мачо». «Да чтобы я позволил себя связывать?» — парировал Ходжес. «Хуй его знает, какие пытки ты придумаешь. Надо умом тронуться, чтобы разрешить тебе такое». «В конце концов, ты согласишься», — засмеялась Карен. «Я хорошо знаю твой тип. Ты пограничный мазохист, не способный никому признаться в своих истинных чувствах. Вот почему ты образом мачо скинхеда прикрываешь желание оказаться под каблуком сильной женщины». «Хватит трепаться», — хрюкнул Ходжес. «Мне просто нравится, когда во внешности сочетаются красота и жесткость». «Не», — возразила Эллиот. «Твое восприятие одежды сложным образом связано с сексуальностью. Ты культивируешь в одежде мужественность, надеясь, что это замаскирует твое желание носить короткие юбки и высокие каблуки». «Меня уже достал этот спор», — объявил Будбой. «Давай поговорим о чем-нибудь другом». «Хорошо», — уступила арт-звезда. «Давай обсудим неоизм». «Ладно», — согласился Ходжес. «Забавно», — заметил Карен. «До сих пор ты всегда говорил, что от неоизма тебя тоска берет». «Это правда», — убежденно объявил Джонни. «Я считаю, что неоизм сосет. Все, что меня интересует, это деньги, зарабатываемые в арт-мире. Как мне стать популярным художником?» «Самый простой способ заработать на искусстве», — прогудела Эллиот, — «это работать на административном поприще. Большая часть художников — финансовые неудачники. Так называемых талантов сейчас в избытке, и коллекционеры могут выбирать, кому платить». «Ну, у тебя же получилось?» — спросил Ходжес. «Конечно», — крякнула Карн. «Но я исключение, доказывающее правило. Обычно художники или бедны, или унаследовали состояние. Они пашут на систему галерей, потому что заглотнули миф, мол, гений должен быть творчески невоздержан. Некоторые даже считают, что социальный статус – достаточное вознаграждение за их работу. Правда, надо признать, такие обычно приходят из богатого окружения, у них не бывает пусто в кармане». «Ты хочешь сказать, что как художник я денег не заработаю?» – хрустнул скинхед. «Не то чтобы ты не мог заработать», — проскрежетала Эллиот. «Просто это очень и очень сложно». Бунтыч засек Марию Уокер, проталкиваясь по Крисп-стрит-маркет. Она была рада видеть его и буквально через пару фраз выяснилось, что вечером они оба свободны. Скинхед согласился проводить доктора в многоподъездный дом в нижнем конце Вайолет-роуд. «Мило», — заметил Будбой, развалившись на черном диване. «Хочешь чаю?» — осведомилась Мария. «Или сразу перейдем к сексу?» «Давай ебаться», — решил Бунтыч. «Встань и повернись», — приказала Мария. Когда Бунтыч выполнил, она добавила. «Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя прекрасная попка?» «Нет», — нервно засмеялся скинхед. «Я хочу, чтобы ты снял штаны и трусы», — выпалила доктор. «Зачем?» — спросил Будбой. «Просто сними», — прокудахтала Мария. «Дай взглянуть на твои булочки». «Ох, какие милые, просто созданы для порки!» «Все-таки ты извращенная сука!» — гоготнул Бунтыч. «Есть такое дело!» — хихикнула Уокер. Доктор подошла сзади к скинхеду. Одна ее рука прокралась по животику Бунтыча и принялась играть с его вставшим хуем. И тут же Уокер загнала указательный палец в анальное отверстие Будбоя. Бунтыч повернул голову, и Мария поцеловала его в щеку. Безумные мысли носились в голове доктора. Уокер тошнил от собственного бойфренда, он слишком напрягался, чтобы дать ей возможность попользоваться секс-игрушками, которые она накупила в Сохо, и они теперь лежали забытые в серванте в спальне. «Ляг на живот», — шепнула Мария в ухо Бунтычу, — «и закрой глаза. Я сейчас вернусь». Скинхед сделал, как сказали. Мысли его потекли свободно. Будбой видел под собой берег моря, он парил в ясном синем небе. Дул соленый ветер, и волны обрушивались на вулканический пляж, отзывающийся эхом уже не первую эпоху. Молодой человек не вынырнул в реальность, когда Уокер опустилась на колени рядом с ним и потянул его руки за спину. Он открыл глаза лишь, когда металлический лязг сообщил ему, что пара наручников защелкнулась у него на запястьях. «Эй, ты чего?» — взвизгнул скинхед. «Развлекаюсь», — хихикнул доктор. «Я собираюсь раскрыть тебе глаза на разные сексуальные возможности и показать, что граница между болью и наслаждением весьма условна. Не пытайся сопротивляться, потому что я сниму наручники, когда получу удовольствие сполна». Мария принялась палкой охаживать ягодицы Бунтыча. Постепенно скорость и сила ударов нарастали. Мария продолжала, пока задница Будбоя не засветилась здоровым красным цветом. Потом Уокер взяла вибратор, включила и сунула скинхеду в жопу. Сняла трусики и сунула вонючий лоскуток в лицо Бунтычу. «Теперь», — сказала Мария, снимая наручники, — «покажи, каким пылким становится мужчина, если его чуток помучить». Бунтыч вытащил вибратор из задницы и зашвырнул через комнату, не позаботившись выключить. Перебросив Уокер через колено, он задрал на ней юбку и отшлепал сучку. Дальше не происходило ничего утонченного, впрочем, это было и не нужно. Скинхед просто пялил доктора раком на полу. Он пронзил ее истекающую потаенку легким движением и выстрелил заряд спермы после 24 толчков. Дональд Пембертон и Пенелопа Эпплгейт наблюдали за выставкой «Новый неоизм» в галерее отпечатка пальца на Олд Комптон-стрит в Сохо. Всю утро шел непрерывный поток людей, а во время ланча собралась большая толпа. Три арт-студента писали обильные заметки о выставке, когда показался Стивен Смит с другом. «Привет», — бухнул Спартак. «Привет», — отозвались эстетикой сопротивления. «Это Патрик Гуд», — объявил Смит. «Он пишет обзоры для арт-сцен». «Йо!» — громыхнул критик, поднимая правую ладонь на уровень плеча. «Йо!» — отозвались Пембертон и Эпплгейт. «Патрик», — провозгласил Стивен, — «готов написать о нас восторженный отзыв, если мы угостим его девственной попкой?» «Я хочу его!» — заколыхался Гуд, указывая на Дональда. Пембертон побелел, кровь отлила от лица, чувствительный молодой художник покачнулся и без сознания рухнул на пол. Спартак и критик сложились от хохота. «Что здесь смешного?» — спросила Пенни. «Я сказал Гуду, что Дон потеряет сознание, если я прикажу ему переспать с мужчиной», — объяснил Смит. «Патрик нормальный мужик, он указал на твоего бойфренда просто, чтобы попугать. Теперь отведи нашего друга на кухню и отсоси у него». «Хорошо», — уступила Эпплгейт. «Здорово», — объяснил один из студентов, бродящих по галерее Спартаку. «То, что вы только что проделали, это был чистый неоизм. Я читал об этой группе. Всякие розыгрыши были важной частью их существования». «Правильно», — согласился Стивен. «Неоизм значит никогда не извиняться. Это первый крик высшего человека, которому суждено смести все отбросы, навальные на человечество прогнившим правящим классом». «Можно поучаствовать в вашей следующей выставке неоистов?» — спросил студент. «Эта тёлка твоя подружка?» — спросил Спартак, показывая на девчонку. «Можешь примкнуть к движению, если она отсосёт мой хуй». «Сосать не буду», — отрезала девчонка, — «но готова усесться тебе на лицо». «Тоже пойдет», — признал Смит. «Отправимся на кухню, когда Пенни закончит там с Патриком». В этот момент в галерею ворвались 10 человек из бригады Иисуса. Джо Грэхэм сообщил этим фанатикам, что неоизм является частью заговора по свержению христианской цивилизации. Активисты собирались разгромить выставку, но теперь в замешательстве смотрели на демонстрируемые работы. «Так», — в конце концов выдавил их предводитель, — «кто нас опередил? Это женщины против насилия и порнографии разнесли тут все? Они часто выбирают те же цели, что и мы, хотя и по совершенно другим причинам. Мы их ненавидим. Их отказ признать, что Бог создал Еву из ребра Адама, противоречит христианству. Ну что, отвечайте, это же ПНП разгромили выставку «Новый неоизм»?» «Не понял, о чем вы», — пробормотал Спартак. Так все и должно выглядеть, тут ничего не ломали. Да ладно тебе, надулся христианин. Я же не дурак, я в эту байку не поверю. Ладно, нечего терять время, выставка уничтожена, хотя не нами, мы пошли. Члены бригады Иисуса по одному покинули помещение, и Стивен возобновил прерванный разговор со студентами. Ему понравилась эта троица. У тёлки была лисья внешность, и куча удовольствия в постели с ней была гарантирована. После недавней сексуальной сессии с Линдой Фортрайт Смит решил, что ему нравятся доминирующие женщины. Карен Эллиот показывала Джонни Махачу подборку своего домашнего порно. «Ну вот», — завибрировала Карен, когда уже две кассеты перемотались. «Ты насмотрелся на меня за работой, должен уже понимать, что если захочешь исследовать свои истинные желания, тебе понравится быть моим рабом». «Хватит об этом», — хохотнул Джонни. «Я лучше свяжу тебя и отшлепаю по заднице». «Я госпожа», — притворилась Эллиот. «Ни за что тебе не разрешу. Но хочешь посмотреть, что я сделал с пленкой твоего приятеля, худого?» «Он больше не мне не приятель», — поправил скинхед. «Его вышвырнули из рейдеров за то, что он мудак». Карен поменяла кассету в видоке и нажала пуск на пульте. Пленка была нарезана и демонстрировала крупные планы лица худого. Кое-где воспроизведение замедлялось или отдельная сцена зацикливалась. Периодически на экране вспыхивал надпись «Питер Уотсон, он же худой». Саундтреком шла подборка засэмплированного пердежа. «Не слишком изысканно», — заметил Ходжес. «Да и не должно быть», — заметил Эллиот. «Неоизм — это грубый юмор и дешевый фарс». «Значит так, прикажешь фронту семиотического освобождения перенастроить телевизор в витрине магазина электротехники Crisp Street Market на 32 Гц. В нужный момент я начну транслировать на них пиратскую передачу из фургона, припаркованного в переулке. К сожалению, люди, проходящие мимо магазина, не услышат звук, я сделал его для собственного развлечения». «Все-таки ты охуенно безнравственная», — торжественно заявил Будбой. «Я злой гений», — саркастически добавила Карен. «Да, сделаем жизнь в Попларе чуть интереснее. Этот район такая помойка, не понимаю, как ты вообще там живешь». «Сам не понимаю», — угрюмо ответил Джонни. Эллиот перемотала кассету и достала из магнитофона. Вместо нее она поставила запись самоубийств и убийств. Карен решила, что это подбодрит Ходжеса, и через 5 секунд так и вышло. «Уяси!» — матюгнулся скинхед, когда Кеннеди застрелили в Далласе. «Ненавижу политиков. Здорово, когда их убивают». «Ага», — хихикнула Карен. «Напоминает тебе о том, что старый мир оказался ничейным. Никто не руководит этим шоу, вся хреновина вертится совершенно бесконтрольно». «Ты говоришь, как какой-нибудь политик», — сплюнул Ходжес. «Кому какое дело, кто у руля и нахрена он там? Левое крыло, правое крыло — все это поебень. Мне неинтересно промывать людям мозги. Я просто хочу веселиться и жить своей жизнью. Я буду счастлив, если всякие озабоченные люди перестанут совать нос в мои дела и решать, что, мол, нужен очередной закон, потому что я на них не похож». «У тебя получается совершенная утопия», — рыкнула Эллиот. «Как забавно, что как минимум 90% населения разделяют твое мнение, и все равно крошечное меньшинство, изучившее основу политического контроля, умудряется выебать толпе мозг». Джо Грэхэм изо всех сил пытался открыть людям глаза на сатанинский заговор, стоящий за неоизмом. Он провел утро, обзванивая каждого журналиста и редактора, всех, кого смог вспомнить. К сожалению, ни писаки с Флит-стрит, ни инсайдеры Артмира не захотели включиться в противостояние злодейскому заговору по разрушению христианской цивилизации. Критику больше повезло с религиозными группами, хотя серьезные конфессии отказались всерьез воспринимать оккультную угрозу. Единственным способом донести информацию до простых мужчин и женщин оказалось распространение листовок на улице. «Остановите сатанинскую угрозу», — уговаривал Грэхэм сотни человек, проходящих мимо него по Оксфорд-стрит. «Уничтожьте неоизм, выполните на земле Божью миссию». «Ты чего?» — пропели в унисон Росс Макдональд и Джозеф Кэмпбелл, подходя к фундаменталисту. «Помогите!» — заорал Джок. «Полиция! Арестуйте этих людей! Они меня убьют! Они участники сатанинского заговора!» Когда художники подошли ближе, Грэхэм развернулся на каблуках и бросился к копам, стоящим в паре ярдов от него. Макдональд и Кэмпбелл уверенно прошествовали критику, который прятался за спинами двух констеблей. «Спасите меня от них!» — умолял фундаменталист. «Это же не аисты! Мир сможет вздохнуть спокойно, лишь когда их души будут гореть в аду! Видите, вот кровь Христова течет по небосводу!» «Можно попросить листовочку?» — осведомился Росс. Джок дернулся к художнику, его кулак еле скользнул по щеке Макдональда, так как тот вовремя уклонился. Грэхэм попытался пнуть противника по яйцам, но один из копов схватил его за плечи и удержал. Второй констебль заломил ему руки за спину и надел на запястье обезумевшего мужчины наручники. «Мошенники!» — обрушился на них Джок. «Если бы вы заслуживали уважения, которое я обычно испытываю к вашей форме, вы бы защитили невинных граждан, которые отстаивают христианские ценности перед лицом сатанинского заговора!» Один из копов вызвал скорую помощь. «Ни к чему тащить этого психа в участок. Что ему нужно, так это доза успокоительного и долгое психиатрическое лечение». «У него нож!» – проблеял Грэхэм, когда Макдональд присел, чтобы поднять антинеаистскую листовку из пачки, разлетевшейся по тротуару. Коп ударил христианского психа по зубам. Раздался приятный хруст ломающейся кости, и Джок отрубился. Пока не приехала скорая помощь с успокоителем, это вполне эффективный способ держать маньяка под контролем. «Спасибо, офицер», — подлизался Росс. «Я считаю, что вы с напарником спасли мне жизнь». «Ничего, сынок», — скромно ответил констебль. «Мы лишь выполняли свой долг. Налогоплательщики дают свои деньги за то, чтобы мы, полицейские, рисковали жизнью и здоровьем каждый раз, когда выходим на улицу». «Тем не менее», — промычал Макдональд, «ужасно, что обычный гражданин не может чувствовать себя в безопасности с тех пор, как правительство запустило программу снижения расходов на общественные услуги». «Ответ — сказать нет наркотикам и голосовать за либеральных демократов при каждой возможности», — умудренно ответил коп. Аманда Дебден Филлипс не могла поверить в свою удачу. Она договорилась навестить свою старую школьную подругу в Кеннингтоне, но суку задержали на работе. Жила она в многоподъездном разваливающемся доме вместе с несколькими нищими художниками. Питер Андерсон, полумифическая фигура неоизма, стоял сейчас с одним из них. Дебден Филлипс сразу узнала легенду авангарда 80-х, благодаря его длинной бороде и хвосту. Арт-администраторша быстро развела Пита на разговор о культуре тет-а-тет. Однако она понимала, что если сразу перейдет к делу и спросит Андерсона о неоизме, он тут же замкнется в себе. Его молчаливость вошла в пословицу. Требовался ряд манипуляций, чтобы выкачать из него информацию о неоизме. «Абсолютно не согласен», — ревел Андерсон. «Арт-мир 80-е не продвигал ни единого маломальски ценного художника. Конечно, всякие курьезные движения, вроде неонатуризма, заработали свои 15 минут славы в какой-нибудь галерее на Кингс-Роуд. Но даже эти попытки оживить труп серьезной культуры были весьма холодно встречены Мейфером». «Из ваших доводов следует», — хрустнул Дебден Филлипс, «что в 80-е не рождалось сколько-нибудь достойного искусства». «Этого я не говорил», — чирикнул Питер. «Наоборот, я утверждаю, что все достойные работы были созданы вне системы галерей». «Не понимаю, о чем вы говорите», — объявила Аманда. «Вас послушать, так это было время консерватизма и конформизма. Это ваше утверждение истины, несомненно, никто не участвовал в маргинальной деятельности». «Вы игнорируете одну из самых важных групп 20 века», — в волнении проговорил Андерсон. «Вы забыли, что сеть неоистов активно работала как раз в это десятилетие». «Я не забыла о неоизме», — возразила Дебден Филлипс. «Я о нем никогда не слышала». «Типично», — пробурчал Питер. «Вы типичная равнодушная сука из арт-мира. Если прогуляться по парку Кеннингтон, можно увидеть место проведения 8-го международного квартирного фестиваля неоистов. Он проходил внутри и снаружи многоподъездного дома в Уолтон Плейс». «Расскажите мне о неоизме», — пролепетала Аманда. «Это слишком сложно», — у Андерсона задрожал голос. «Неделя уйдет только на то, чтобы объяснить основы эзотерической интерпретации. Чтобы охватить эзотерический смысл движения, понадобятся годы тяжких духовных тренировок». «Может, тогда дадите мне пару фактов?» — простонала арт-администраторша. «Например, кто организовал группу?» «О, это несложно», — вспенился Питер. «Кельто-тибетский мистик по имени Янто. Он бродил по Атлантиде и Му, прежде чем они скрылись в волнах, и в результате этих путешествий обрел мудрость. Оккультные силы Янта велики. Например, он способен превращаться в пса. Он учредил сеть неоистов, чтобы привлечь новых учеников, которые помогут завершить великую задачу». «Все это здорово», — заорала Дебден Филлипс. «Но только ничего не говорит мне о том, почему неоизм является самым важным авангардным движением 80-х». «Искусство», — напыщенно ответил Андерсон. «Это просто шифр, ключ, чтобы помочь бедному, обманутому роду человеческому бежать из этого мира теней. Сам по себе авангард ничем не ценен, арт-работы приобретают смысл лишь когда их используют, чтобы открывать тайны вселенной. Джонни Махач выполнил свои обязанности. Разные материалы и подробные указания для готовящейся интервенции неоистов в Crisp Street Market переданы Стивену Смиту. Ходжеса уже тошнило от ерундистики Хирам Спартак, в которую он увяз. Однако в течение 48 часов у фронта семиотического освобождения возникнут серьезные проблемы с законом. Это будет кульминацией мести скинхеда Дональду Пембертону и Пенелопе Эпплгейт. Когда за работу примутся копы, он сможет забыть об этом бреде про тайные общества. Может, даже они с рейдерами захватят квартиру Доны и Пенни, раз уж она скоро освободится. Будбой убивал время в пабе в Далстоне. Уже давно прошло 11, когда он пошел в Сток Ньюингтон. Фирма Финсбери жила в небольшом сквоте на Мейнер-Роуд. Когда Джонни пришел, вечеринка вовсю разгоралась. Из пары громадных колонок неслись Троянс Greatest Hits, и полдюжины девушек-скинхедов танцевали вокруг кучки своих сумочек. Пара десятков присутствующих ребят крепко набралась, прежде чем опуститься до танцев, явно подсмотренных у давильщиков винограда. «Слышь!» — заорал Самсон Ходжесу в ухо. «Надо было тебе прийти минут на 20 пораньше, тут худой приходил. Я дал ему в ухо, и он съебался. Сроду не видел, чтобы этот дрочило так быстро бегал. Но если бы он не спрыснул, мы бы его отпиздили. Я сказал ему, он настоящий мудак, что пытался избить тёлку». «А, хорошо», — философски вздохнул Джонни. «Если дальше некому будет въебать, можно будет кого-нибудь выебать. Мне нравится вон та шлюшка, та, которая в сеточке и обрезанных джинсах. Она крутит самой смачной попкой, какую я только видел за последний год». «Лучше не лезь к ней», — предупредил Самсон своего лидера. «Она гуляет с одним из фирмы Финсбери. Неправильно уводить у них тёлку, ведь это они всех здесь собрали». И в этот момент появилась кэтфордская шайка. Фирма Финсбери договорилась никогда не приглашать политиканов на вечеринки, но какой-то идиот забыл об этом важном правиле и сообщил тупоголовым о времени и месте действия. Все присутствующие понимали, что проблема теперь вопрос времени. Политики всегда мешали простым людям развлекаться, превращая самые простые вопросы в глобальные идеологические дебаты. «Хватит уже этой этнической хрени», — объявил один из психов нации, снимая альбом троянцев с деки. «Пора слушать британскую музыку». Болван достал из хозяйственной сумки The Strong Survive, скрюдрайвер, и шлепнул на проигрыватель. Что на месте убило атмосферу вечеринки, ибо под это вялое дерьмо танцевать никто не мог. Стоило психу нации выйти за пивом, как один из фирмы Финсбери снова включил подборку регги. Болван снова ломанулся к деке, но на этот раз ее охраняла пара скинов. «Твою хренотень мы слушать не будем», — объявил один из них. «Это наша вечеринка, и мы хотим танцевать. Скрюдрайвер — толпа плешивых рокеров, играющих плохой хэви-метал. Их музыка не имеет ничего общего с культом скинхедов. Хочешь слушать это говно — слушай в другой компании, потому что мы на своих вечеринках ставим только регги». Кто-то разломил альбом «Скрюдрайвер» на два куска, что стало сигналом для массовой потасовки. Психи нации пытались вырваться наружу, но у них на пути встали быстро соображающие скины. А черепа фашистов разбивались бутылки, а сапоги молотили по их мягким животам и яйцам. Через пару минут все было кончено. Болванов выкинули на улицу. Прошло немало времени, прежде чем они собрались с ошметками сил и поползли в ближайшее отделение скорой помощи зализывать раны. «Почему эти политические мудаки всегда пытаются поломать нам кайф?» — спросила одна из тёлок. «Последний раз, когда у нас была вечеринка, какие-то красные дрочилы пытались не давать нам танцевать под запись принца Бастера, потому что она, мол, сексистская. Пиздец, блядь, ненавижу этих политических фанатиков, их надо...» «Видала, как я сейчас сапогом махал?» — влез ее бойфренд. «Наверняка вышибил кому-нибудь зубов».